наш котенок Мур по полянке идет. Всем в округе песню свою он поет. Птички на деревьях закроют глаза, веточки, листочки склоняют для сна. Мур-мур-мур-мур-мур, тихо котик поет. Мур-мур-мур-мур-мур, быстро котик заснет. Мур-мур-мур-мур-мур, будем крепко мы спать и котенка Мур в добрый сон приглашать. В реке водичка чуть слышно журчит, к ней котенок Мур через мостик спешит. Песенку свою он и речке споет, а потом и сам наш котенок уснет. Мур-мур-мур-мур-мур, тихо котик поет. Мур-мур-мур-мур-мур, быстро котик заснет. Будем крепко мы спать и котенка Мур в добрый сон приглашать. Стихли песни, ноты тихонько поют. Котикам уставшим помогут заснуть. Нотам вторит легкий ночной ветерок. Добрый светлячок им фонарь зажег. Мур-мур-мур-мур-мур, наши котики спят. Мур-мур-мур-мур-мур,